не заплачу и не закричу, не окликну даже. Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, даже если и прощу. Не заплачу и не закричу, не окликну даже. Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, даже если и прощу.